Даже не заметив, как его пальцы впиваются в ее тело, Эллия повернула голову и все еще расширенными в изумлении глазами глянула в ошарашенное лицо эльфа. «Что это было? Твой дар проявился», переводя взгляд с ее теперь уже здоровой ноги, ответила Ираниэль. «Кто бы мог подумать, но ты же говорил, что лишь немногие из эльфов обладают даром целительства, а я даже не чистокровка. Как такое возможно? Я не знаю», — покачал головой Эйрон. «Но разве это важно? Главное, что теперь ты здорова». Он радостно улыбнулся, нежно прикоснувшись к ее щеке. Прикрыв в знак согласия глаза, Эля едва заметно потерлась о его ладонь, с удовольствием ощущая, как боль, причинявшая настоящее мучение, растворилась без следа. Со вздохом высвободившись из надежных объятий, девушка с сожалением потрогала разрезанную штанину. «Ну вот, опять выбрасывать, а я даже не помню, есть у меня другие или нет. Не переживай, я тебе свои дам», еще не веря случившемуся, рядом присел Киран. «Эль, а ты теперь что, лечить сможешь?» «Не знаю, Кир, это случайно вышло, но вряд ли все так просто. Дар целителя требует долгого обучения», пояснил Эйрон. «Наши малыши с 3 лет учатся видеть энергетические потоки внутри человеческого тела и управлять ими. То, что произошло сейчас, спонтанный выброс силы, вызванный защитной реакцией организма на смертельную угрозу. Значит, Эля никогда не сможет по-настоящему овладеть своим даром», разочарованно протянул Киран. «Ну почему же?» улыбнулся Ираниэль. «Если найдется хороший учитель, нет ничего невозможного, но у нас нет на это времени, так что неси свои штаны, и поедем дальше», решительно оборвала Эллия бесполезный разговор. «Я сейчас», торопливо вскочил мальчик. Принесенные Киром брюки оказались немного коротковаты, но выбирать не приходилось, и, быстро переодевшись за спинами отвернувшихся друзей, девушка легко вскочила в седло. «Теперь нас ничто не задержит», она радостно улыбнулась. «Едем в Картрион». Ближе к середине дня золоченые солнцем степи постепенно сменились лесистой равниной, простирающейся до самого горизонта. Мягкая прохлада тенистого леса, пришедшая на смену полуденному зною, показалась уставшим путникам настоящим раем, и, спешившись у неглубокого ручья, протекающего в стороне от тропы, они остановились на короткий отдых. «Значит, в Картрион», подвешивая над костром полный воды котелок, посмотрел на Эллию Эрандо. «Да», девушка в которой уже раз вынула пожелтевшую записку и пробежала глазами короткие строки. «Та женщина живет в Беруне. Ты не знаешь, где это? Это совсем рядом с моим, с Надрином», вместо Ара тихо ответил Киран, глядя в сторону. Голос мальчика задрожал от напряжения. «Как я могла забыть?» Досадуя на свою невнимательность, Эля осторожно коснулась плеча застывшего мальчика. «Кир, прости меня, я должна была помнить, что ты из тех мест. Значит, твой дом в Надрине». «У меня больше нет дома», — горько ответил Киран, по-прежнему не поворачивая головы. «Это не так, малыш». Подойдя к ним, сел рядом Лавкач. «Мой дом всегда открыт для тебя, как и мое сердце». Оторвав, наконец, взгляд от стоявшего в стороне дерева, Киран посмотрел на гиганта полными слез глазами. «Спасибо, я...» Он неловко замолчал. «Просто знай это, и мы тоже всегда будем рядом». Неслышно подошел Эйрон, опускаясь рядом с друзьями у костра. «Так что хватит киснуть», — улыбнулась Эля, незаметно прижимаясь ближе к обнявшему ее эльфу. «У нас появился лишний повод наведаться в те края». Закипевшая в котелке вода отвлекла внимание друзей, и вскоре среди деревьев заструился аромат диких трав, собранных Эрандо вдоль ручья и заваренных в душистый тонизирующий чай. Потягивая обжигающий напиток, Киран окончательно успокоился, и на округлившемся за прошедшие недели лице заиграла привычная улыбка. Утолив голод последними запасами копченого мяса и немного зачерствевшим хлебом, они затушили костер и вновь вывели лошадей на тропу. «Придется охотиться», — заметила Рандо, с сожалением вытряхивая последние крошки из холщового мешочка. «До ближайшего селения не меньше дня пути, а у нас не осталось ничего, кроме куска сыра, да и тот позеленел от плесени. Тогда нам лучше найти место для ночлега пораньше, пока солнце не село. В лесу темнеет рано», — заметил Эйрон. «Ты прав. И лучше, если оно будет в стороне от дороги, нам всем не мешает выспаться». Услышав слова Эрандо, Тимлис отчетливо фыркнул, косясь в его сторону темным глазом с искоркой мягкой насмешки. «Что, друг, предлагаешь вновь охранять наш сон?» — повернулся к нему Лавкач, тряхнув спутанной гривой. Брейр мотнул головой в сторону тропы и первым потрусил вперед, не дожидаясь, когда спутники последуют за ним. Молча приняв странное лидерство Кирова жеребца, Они направились следом, доверив Тимлису выбирать дорогу. Спустя 3 часа он, продолжая двигаться вперед, к ведомой одному ему цели, потек тугими, черными как смоль жгутами, принимая уже знакомую форму пантеры, и, коротко рыкнув, повернул в сторону от тропы, направляясь вглубь леса. Деревья расступились неожиданно, открывая давно спешившимся спутникам, ведущим лошадей в поводу, небольшую поляну, в центре которой бил небольшой родник, наполняя прозрачно-хрустальной водой небольшую выемку в земле и исчезая в высокой траве тоненьким ручейком. «Мы сами не нашли бы лучше», — оглядывая удобную стоянку, покачал головой Эйрон. «Ну и чутье у Брейров. При желании тут можно прожить не один день. Ты прав, место просто идеальное», — сбрасывая на землю седельные мешки, — согласился Ор. «Даже жаль, что у нас нет времени задержаться здесь подольше. Но сейчас нам лучше не тянуть, скоро стемнеет, а в желудках пусто». Коротко рыкнув, Тимлис припал животом к земле, опуская Кирана, и, не оглядываясь на застывших у края поляны друзей, черной молнией метнулся в чащу. «Кажется, наш охранник решил и охоту взять на себя», — задумчиво протянула Ираниэль, глядя вслед огромному коту. «Кир, я начинаю тебе завидовать», — по-доброму усмехнулся Арандо, хлопнув мальчика по плечу. «Твой зверь просто незаменим. Этак мы совсем разленимся. Он же хочет как лучше», — кинулся на защиту друга мальчик. «Я знаю», — улыбнулся ловкач, — «без него нам пришлось бы туго. Ладно, раз добыча придет к нам сама, не мешает запастись хворостом и развести костер. Эля, Кир, отправляйтесь-ка собирать дрова, а мы с Ираном подготовим кострище и соорудим лежанки. Придется моей секире поработать простым топором», — подкинув оружие за рукоять, прищурился он. Пока младшие члены команды занимались порученным им делом, Арандоса и Раниэлем аккуратно сняли неподалеку от родника верхний слой дерна, обнажив жирную почву, и с помощью кинжалов вырыли небольшое углубление. Убрав снятый слой поближе к воде, чтобы трава не потеряла своей свежести, они принялись за обустройство ночлега. Выбирая самые нижние чуть подсохшие ветви мягкой пихты, растущие в изобилии вокруг поляны, ловкач и Иран быстро соорудили небольшие лежанки, надежно защитив одеяло от проникновения влаги. К тому времени, как они закончили, Кира и Эля натаскали большую кучу хвороста, которого должно было с запасом хватить до самого утра. Вскоре, освещая подступившие сумерки, на поляне весело запылал костер, а на рогатине тихо зашипел, подогревая воду, котелок. И запустившийся налез темноты на поляну, волоча в зубах окровавленную тушу небольшого оленя, вернулся Тимлис и, бросив добычу возле огня, улегся неподалеку, глядя на людей черными провалами глаз, в которых отразилось танцующее пламя. «Спасибо», — скользнув к зверю, шепнул Киран, обнимая его за мощную шею и прижимаясь щекой к шелковистой шкуре. Тихонько фыркнув, кот потерся мордой о плечо мальчика, выражая искреннюю привязанность и показывая, что все это он делает только ради маленького хозяина. «Но ведь и для них тоже», — почесывая Брейра за ушами, тихо спросил Киран. «Они мои друзья», — согласно мотнув головой, Тимлис опустил голову на лапы и задремал, пока не пришло его время охранять слабых людей. Видящему мир разноцветными потоками запахов и энергии Брейру люди казались слепыми и глухими, как новорожденные котята, требующие его надежной защиты. Вздохнув, кот расслабился и позволил себе опуститься в мягкие объятия недолгого сна. Разделав в стороне, при свете сооруженного аром факела, еще теплую тушу, Иран срезал мясо и отобрал сердце и печень, оставив остальные внутренности и кости лесным жителям. Натерев крупные куски солью и дикими травами, собранными ловкачом по дороге, они пристроили их над огнем, готовя в дорогу, а часть вырезки эльф нарезал небольшими кусочками и, насадив на тонкие прутики, вручил друзьям. Поднимающийся от костра пахучий дымок смешался с упоительным ароматом мяса, вызывая нетерпеливые спазмы в пустых желудках. Едва дождавшись, когда аппетитные кусочки чуть-чуть подрумянятся и перестанут истекать мутноватым соком, сменившимся прозрачными каплями, Кирес шипением вонзил зубы в обжигающие кусочки. Последовав примеру мальчика, остальные поспешили утолить мучивший их голод, запивая мясо наваристым бульоном с мелко нарезанными потрохами и зеленью. «Этих запасов нам надолго хватит», — сыто отдуваясь, откинулся на лежанку Ор. «Тем лучше», — отозвалась Эллия. «Не придется заезжать в селение и тратить лишнее время. Если никто не против, то первым делом мы наведаемся в Надрин». Хочу выяснить, что за птица этот Дергис. Да и вернуть Киру его наследство будет только справедливо. Эль, ты забываешь, что мы с Ираном не знаем, о чем идет речь, нахмурился Арандо. Я понял, что наш Кир потерял родных, но, Кир, ты сам расскажешь или разрешишь мне изложить твою историю? Вопросительно посмотрела на мальчика Эллия. Лучше ты, паник он, внезапно теряя аппетит и откладывая в сторону последний прутик с ароматным жарким. Хорошо, девушка незаметно сжала вялую ладошку паренька и рассказала друзьям то, что поведал ей Киран в начале их знакомства. Стоило ей закончить, как молчавший во время страшного рассказа Рандо с трудом разжал сведенные судорогой гнева челюсти. Если этот ублюдок жив, я самолично сверну ему шею. Убить ребенка и едва не убить второго. Мы найдем способ наказать его, покачала головой Эллия. Я не хочу, чтобы ты марал руки его кровью. И я не хочу, тихо произнес Киран, глядя на старшего друга. Вы заменили мне семью, мне даже это наследство не нужно. Только ради памяти твоих родных Дергис должен поплатиться за их несправедливую смерть, твердо произнес Эйрон, сжав плечо мальчика. А если с вами что-то случится, поднял на него глаза Кир, я никогда не прощу себе, все будет хорошо, осознавая, как банально прозвучала фраза, улыбнулся эльф. Все, хватит предаваться унынию, Арандо снял с огня и отложил на широкие листья лопуха последние куски готового мяса. Пора спать. Бледный рассвет только-только стер с небосвода первые звезды, а друзья уже покинули гостеприимную поляну, тщательно прикрыв кострище чуть подвившим за ночь дерном. Выведя спутников на тропу из лесной чащи, Тимли свернулся в облик невзрачного конька, вновь уступая Ару негласное лидерство в их маленькой компании. Незадолго до полудня лесная тропа вывела путников к проселочной дороге с разбитыми колеями, по которой, громыхая деревянными колесами, двигалась пустая телега, управляемая дремлющим мужичком. «Эй, мужик!» — окликнул его лавкач. «Это что за дорога?» Разбуженный громким окликом, возница вздрогнул, дернув повод и заставив неторопливого мерина шарахнуться в сторону. «Да тише ты! Чего испугался? А вы кто такие?» Что-то осторожно нащупывая под широкой скамьей, отозвался тот, подозрительно щуря глаза. По этой тропе отродясь путники не ездили, разве что разбойники какие. Никакие мы не разбойники, так, заплутали немного. Так что это за дорога, куда ведет? Так приграничная, чуть расслабился мужик, аккурат между Миртрионом да Картрионом. А до Надрина далеко, не знаешь, отчего не знаю, там же лучшая пшеница во всей провинции. Ее в сам Самарин везут, а ехать еще часа три как, вот доберетесь до развилки, а там направо, через поля, да в деревню и упретесь. Спасибо, поблагодарил его лавкач, разворачивая рампа в нужном направлении. Вскоре маленький отряд скрылся из глаз за небольшим поворотом лесной дороги, а возница, пожав плечами, вновь тронул мерина с места и задремал. Глава 23. Надрин. Королевство Риандавир. Провинция Картрион. Через некоторое время, подтверждая слова мужика, дорога разветвилась, одной колеей исчезая дальше в лесу, а второй забирая вправо, в видневшиеся за деревьями поля. Двигаясь неторопливой рысью, друзья направились в сторону раскинувшейся на горизонте деревни. «Кир, а почему управитель ничего не сделал? Ведь убийство целой семьи – это не мелкое воровство, вполне имел право казнить, не сообщая в столицу», – задумчиво спросил Эйрон. «И приговорил», – хмуро отозвался мальчик, да только за глаза. Дергис с дружками так всю деревню запугали, что никто им слова поперек не скажет. «Я ведь, когда сбежал от него, первым делом к дядьке Гаруну и сунулся, да тот за семью побоялся, и к другим идти не велел. И что, во всем Надрине не нашлось мужиков с кулаками, которым этих скотов скрутить под силу? Видать, не нашлось», — насупился Киран. «Ну, да мы люди пришлые, нам за семьи бояться нечего. Придется все в свои руки брать», — погладив рукоять секиры, усмехнулся Арандо. «Кир, показывай дорогу, только так, чтобы в доме раньше времени не всполошились». Впрочем, последнее предупреждение Эра оказалось излишним. Подъехав к стоявшей в стороне от деревни некогда богатой, а теперь неухоженной какой-то сиротливо заброшенной усадьбе, друзья еще издалека различили доносящиеся из распахнутого окна пьяный хохот и визгливые выкрики нынешних жильцов. Оставив лошадей за поросшей бурьяном кованой оградой, друзья, почти не таясь, подобрались ближе к дому и заглянули в незашторенное окно гостиной. В немыслимо грязной комнате вольготно расположились несколько особей мужского пола, назвать которых людьми у Элли не повернулся бы язык. Поморщившись от сальной шуточки, отпущенной одним из выпивох в адрес незнакомых, но, по-видимому, чем-то приглянувшихся подельникам девиц, Эля, не поворачивая головы, тихо спросила: «Кир, который из них твой дядька?» «Вон тот», с ненавистью глядя в окно, выдохнул мальчик в синем кафтане. «А остальные четверо, надо полагать, и есть его друзья», полуутвердительно произнесла девушка, разглядывая развалившегося в кресле обрюзгшего мужчину, с блуждающим взглядом и пьяной улыбкой прижимающего к себе початую бутылку с темной жидкостью. «Они самые, он и тогда, с ними был», с трудом выдавил Киран сквозь стиснутые зубы. «Отлично, значит, все в сборе, никого искать не придется», хищно улыбнулась Эля, холодным взглядом окидывая пятерку потерявших человеческий облик дружков. «Таких даже не жалко, а уж если вспомнить, что они сотворили с семьей Кира, уходим». Отступив за пределы поместья, друзья остановились так, чтобы видеть окно, за которым продолжалось беспутное веселье. Ну, неосознанно теребя наплечные ремни, на которых был закреплен верный арбалет, спросила Илья: «Есть идеи, как нам наказать этих нелюдей? Они настолько запугали здешних жителей, что ни разу не встретили настоящий отпор», покачал головой Йор. «До сих пор им все сходило с рук. Они полностью уверены в собственной неприкосновенности», крепко сжал кулаки Эйрониэль. «Но что, если лишить их этой уверенности?» «Наверное, ты прав. Для таких, как Дергис, страшна не сама смерть, а ее неотвратимость, ожидание наказания. Кажется, нам стоит наведаться к управителю», задумчиво произнесла Эля, «а уже после навестить теплую компанию. Ты что-то придумала? А вот что, дом управителя, стоящий в самом центре утопающего в густой зелени Надрина, встретил их темными окнами и сонной тишиной. На громкий стук в крепкую деревянную калитку, переполошивший собак из близлежащих домов, в одном из темных проемов вспыхнул свет, и на крыльцо в наспех накинутом халате вышел худощавый мужчина лет 50. Кого там принесло на ночь глядя? Неожиданно глубоким, пронизывающим голосом крикнул он в темноту улицы, не торопясь спускаться в окруженный полутораметровым забором двор. «Дядька Гарун, это я, Киран, сын Вальдера Матилиуса». «Кир». В голосе управителя промелькнуло нешуточное удивление, разбавленное изрядной долей недоверия. «Но откуда?» «Я думал, да что же это я?» «Проходи, ты один?» «Нет, со мной друзья». «Проходите, проходите в дом. Сейчас хозяйку подниму, на стол с ганашем. Поди с дороги устали». «Не надо», остановил его Эрандо, первым входя в отворенную калитку. «Мы к вам по делу». «Цыц!» — прикрикнул на разошедшихся собак Гарун и смерил вошедшего гостя оценивающим взглядом. «По делу, говоришь? По какому это делу ночами ходит? А вот об этом в доме и поговорим». «Ну что ж, в доме, так в доме», — кивнув самому себе, мужчина развернулся и, не дожидаясь спутников, поспешил в дом. Проведя друзей в просторную, чистую кухню, хозяин зажег еще два светильника и приглашающе махнул рукой на две широкие скамьи, придвинутые к длинному, накрытому льняной скатертью столу. «Устраивайтесь да рассказывайте, что вас привело ко мне в столь поздний час». Подождав, когда гости рассядутся, он опустился напротив, прислонившись к стене. «Вчера Кир поведал нам свою историю», — начало Рандо, внимательно глядя на вмиг помрачневшего управителя. «А так как случай привел нас в ваши края, то решили мы наведаться да посмотреть, как вы наказали ублюдков, трусливо вырезавших спящую семью нашего друга. И что же видим? Дергисы поныне в поместье баронета Матилиуса бесчинствует, а ты палец о палец не ударил, чтобы свершить правосудие? Вот значит как», — из-под лобья глянул на него Гарун, — «корить будете? Да я и сам себя уж год как корю. Совесть поедом съедает, что мальца беззащитного прогнал и даже помощи не предложил. Оттого та Дергисы живет в доме убитого им брата, что тебя совесть гложет», — недобро усмехнулся лавкач. «Много ты знаешь», — вскинул густые брови управитель. «Мы двух гонцов посылали, да только так и не дождались помощи из столицы. Позже выяснилось, что этот гад каким-то образом пронюхал об этом, обоих нашли спустя время с перерезанными глотками. Больше никто не отважился. Есть, видно, среди наших тот, кто докладывает Дергису обо всем, да только, поди выясни». «Ладно, это уже в прошлом», — решительно отрезал Ор. «Считай, что помощь, наконец, пришла, вот только мы не станем за вас разбираться. Привести всю банду, чтобы ни один не ушел, приведем, а уж дальше, дело за вами. Говорите, что делать надо». Подобрался дядька Гарун. «Мы все сделаем, я мужиков подниму, а чего ж раньше не поднял, когда эти бандиты свои бесчинства творить начали. Неужто всей деревней с пятью разбойниками не справились? Семьи у всех, дети малые, девки на выданье. А коли сбежит, кто да мстить станет, они же из-под тишка действуют. Это вы пришлые, вам разве что своей шкурой рисковать. Судить будете? Сдвинул он брови. Не будем, бесполезное это занятие, покачал головой Рандо. Времени тебе до рассвета, как звезды погаснут. Жди нас на деревенской площади. Есть тут такая? Есть, конечно, как не быть. Немного у меня времени, да ничего, успею. Сейчас дочек да жонку подниму и по соседям пошлю. А ты меня прости, сынок. Он с горечью посмотрел на Кирана. Отец твой хорошим человеком был, справедливым. Я должен был хоть что-то предпринять. Ради его памяти и памяти твоей матушки с малой сестренкой должен был. А я за своих дочерей побоялся. В широко раскрытых глазах Кира застыли непролитые слезы, но голос, которым он ответил управителю, даже не дрожал. Что было, то прошло, дядька Гарун. Он на мгновение обернулся к друзьям. Тогда я на тебя сильно злился, а сейчас ты, главное, не подведи. Не подведу, твердо посмотрел на мальчика управитель, больше не подведу. Тогда принимайся за дело, и нам пора свою часть уговора выполнять, ответил за Кирана ловкач. Неужто и девица с вами? Может, в избе моей пока подождет? Негоже ей в мужских забавах участвовать. Он с сомнением глянул на Илью, как и Эрон, не проронившую за весь разговор ни слова. А ты, отец, за меня не волнуйся, усмехнулась девушка в ответ на его предложение, и со своими деревенскими меня не путай. Одно неуловимое движение и выхваченный из ножен острый клинок, подкинутый Илей, крутанувшись в воздухе, вновь упал в протянутую ладонь и так же быстро скрылся обратно в ножны. Даже так, проследив взглядом его полет, протянул управитель. Тогда не настаиваю. Простившись, друзья оставили Гаруна поднимать спящих жителей, а сами направились обратно к поместью отца Кирана. За те пару часов, что они отсутствовали, картина практически не изменилась, только нынешние обитатели усадьбы стали еще пьянее, а их выходки еще безобразнее. В наполовину ободранную стену, которую некогда покрывали тесненные шелковые обои, летели стеклянные бутылки с остатками темного вина, и расплывающиеся на грязно-серой поверхности бордовые пятна вызывали у перепивших подельников взрывы истеричного хохота. Перебить их, как крыс, да и дело с концом, брезгливо поморщился Эрон. В таком состоянии они даже не поймут, что произошло. Нет, это слишком легкое наказание для таких, как Дергиса и его дружки, возразила Иля. Страшна не смерть, а ее ожидание, подавив собственный страх перед неизвестностью будущего, чуть поежилась она. Тогда за дело, до рассвета не так много времени. В дом, не желая заранее выдавать свое появление, друзья попали через незапертую заднюю дверь, ведущую в грязную, запущенную кухню. Если не считать пьяной компании Кирова дядьки, усадьба была пуста. Да оно и понятно, кто же захочет оставаться в обществе бандитов, дни напролет предающихся разгулу или шерстящих округу в поисках легкой добычи. «Кир, а слуги у вас были?» — с жалостью разглядывая разгромленные комнаты, спросила Илья. На всем, включая обломки некогда красивой мебели, толстым слоем лежала пыль. Да, но постоянно здесь жили только пятеро из них. Повариха, папин секретарь, садовник и две горничные, остальные приходили несколько раз в неделю. И что с ними стало, я не знаю, растерянно посмотрел на девушку Киран. «Иль, если они не пощадили Катинку, что им какие-то слуги? Я боюсь, что эти звери их убили. Надо бы узнать у Гаруна, может, кто спасся. Да они не наши, не деревенские», — тихо шмыгнул носом мальчик. «Отец их в разное время привез из дальних поездок, говорил, что им больше идти некуда. И все же попробуем что-то узнать, когда разберемся с Дергисом». Неслышно приблизившись к дверям ярко освещенной гостиной, друзья замерли в тени коридора, наблюдая за разгулявшимися бандитами. «Осторожно, чтобы даже малейшим шорохом не выдать свое присутствие раньше времени», — Эля сняла со спины заряженный заранее арбалет. «Дир», — сиплый голос одного из бандитов заставил девушку вскинуть глаза. «Скучно, девок давненько не щупали, да и выпивка», — говоривший поболтал в воздухе бутылкой, на дне которой еще плескались остатки алкоголя, — «кончается. Завроноведаемся к кузнецу, у него дочка как раз подросла, сочная, сладкая, как яблочко». Дергис пьяно захохотал. «А остальное попутно прихватим. Дочке Бригаса только-только 15 исполнилось», — с ненавистью прошептал Киран, крепко сжимая кулаки. «Не переживай, завтра им будет не до развлечений», – прошипела Иля, сузив черные сверкающие гневом глаза. На этот раз холодный сгусток в груди девушки словно спал, лишь смутно напоминая о себе неясной пульсацией. Неосознанно дотронувшись до амулета, Илья краем сосредоточенного на бандитах сознания удивилась тому, что он от чего-то не заморозил вспыхнувшую в душе ярость, а только глухо заворочился, спящей змеей свернувшись под сердцем. «Пора», нацеливая арбалетную стрелу в сторону Дергиса, прошептала она друзьям. Смертельное жало неуловимо быстро пересекло пространство комнаты и вонзилось в высокую спинку кресла возле головы расслабленно откинувшегося на спину главаря. В этот же момент, обнажая оружие, в гостиную проскользнули Арандо и Ираниэль, встав по обе стороны вышедшие вперед девушки. «Не двигайтесь», стремительно переводя нацеленный арбалет на дернувшегося к лежащему на столе кинжалу бандита, предупредила Илья. «Мне не составит труда пригвоздить любого из вас к месту. Кто вы такие?» Из-под лоби разглядывая незнакомцев и еще не ощущая страха, спросил Дергис. «Какого хурса приперлись сюда и мешаете нашему веселью? Кто мы такие? Кир, иди сюда», не отводя глаз от застывших разбойников, позвала она. «Киран, глупый щенок», едва не вскочил на ноги Дир, но дернувшееся в его сторону острие стрелы заставило мужчину вновь опуститься в кресло. «Выжил-таки, жаль, надо было догнать тебя и прирезать, как твою семейку. Это была твоя ошибка», гордо выпрямившись, Кир остановился рядом с Элией и твердо посмотрел в глаза дядьки. «А теперь тебе придется заплатить за смерть моих родных. Ты лично собираешься убить меня?» — презрительно бросил убийца, смерив мальчика насмешливым взглядом. «Зачем же?» — сдерживая нервную дрожь, пожал плечами мальчик, стараясь оставаться равнодушным и не выдать охватившего его смятения. «Ты так сильно успел напакостить местным жителям, что они будут рады взять это на себя. Нам остается лишь привести тебя и твоих дружков к ним. Жалкие трусы, сами побоялись, поэтому отправили мальчишку да девку», — он глумливо захохотал. «Когда все закончится, мы славно повеселимся с твоей подружкой, и арбалет ей не поможет. Думаешь, твои цепные псы справятся с нами?» Он непринужденно закинул ногу на ногу. Сейчас перед друзьями оказался не упившийся до свинячьего визга мужик, а трезвеющий на глазах главарь шайки, с холодным блеском в глазах разглядывающий будущую добычу. «Нас пятеро, а вас всего 2,5. Он вновь рассмеялся противным, дребезжащим смехом, но взгляд его оставался оценивающе острым. «И все же мы попробуем», — невольно стискивая рукоять вынутого из ножен кинжала, вздернул подбородок Киран. «Они ничего нам не сделают», — повернулся в сторону подельников Дергис. «Эти глупцы пришли не убивать, а взять нас живыми». Воспрянув при его словах и на глазах преображаясь в жестоких, безжалостных убийц, четверо почти протрезвевших бандитов схватились за оружие и вскочили на ноги, ощерившись в кривых улыбках. «Убейте их», — визгливо выкрикнул Дергис, не делая попытки самому вмешаться в бой. Его приказ словно распрямил туго сжатую пружину напряженного ожидания, и четверка ощетинившихся оружием разбойников кинулась на друзей, развязывая в гостиной кровавую битву. В последние мгновения Илья успела выпустить 2 оставшиеся стрелы в Дергиса, пронзив его плечи и пригвоздив к креслу, под обивкой которого оказалось крепкое дерево, чтобы главарь не сбежал, пока они заняты его подручными. Отбросив бесполезное оружие в сторону, девушка обнажила кинжал и ввязалась в бой. Несмотря на явное превосходство в мастерстве, друзьям приходилось туго. Бешено защищая свою жизнь, бандиты не обращали внимания на мелкие порезы и сочащуюся из ран кровь, наскакивая с отчаянной яростью, в то время как Рандо, Иран и Илья старались изо всех сил разоружить противников, прикрывая Кирана и пытаясь не нанести смертельного ранения, а лишь ослабить и измотать сопротивляющихся разбойников. Наконец, первый из них с воплем выпал из общей свалки, теряя кривой меч и баюкая распоротую руку, а следом за ним еще 2 выбыли с поля боя, зажимая глубокие раны и отступая подальше от друзей. Последний бандит, оставшись в одиночестве, растерянно оглянулся и бросил оружие, уже не сопротивляясь. Быстро связав слабеющих от потери крови подельников и наспех перевязав их раны, чтобы не окочурились раньше, чем их доставят к ожидающему правителю и жаждущим мести жителям, спутники обернулись к главарю и замерли при виде открывшейся картины. Приставив кинжал к горлу Дергиса, Киран удерживал его в кресле. Возле ног бледного, озлобленно прищуренного дядьки валялось обломанное оперение стрел, а сам он, огромным усилием сдернув свое тело с удерживающих стержней, пытался отвести руку мальчика от бешено пульсирующей артерии. Отчаяние и страх, что убийца его родных сбежит, тем самым избегнув возмездия, придавали Киру нечеловеческую силу, позволяя сопротивляться стальной хватке главаря. Острое лезвие, прижавшись к побагровевшей шее, взрезало кожу, и по ней побежала алая струйка крови, стекая в распахнутый ворот рубашки. «Кир!» – предостерегающе крикнула Эля, тревожно вглядываясь в горящие ненавистью глаза. «Не убивай его, он заплатит за свои преступления, но не так, он хотел сбежать, он хотел сбежать». Еще сильнее вжимая клинок в плоть Дергиса, посмотрел на нее Киран. В расширенных глазах плескалось граничащее с безумием отчаяние. «Не надо, слышишь, ему некуда бежать. Опусти кинжал, мы отведем его вместе с остальными». «Не так, не ты», содрогаясь от мысли, что мальчик обогрит свои руки и свою душу, человеческой кровью Эля медленно, шаг за шагом, приближалась к застывшим противникам. «Отдай», она мягко положила ладонь на сведенную судорогой руку Кира. «Тебе не нужно этого делать, он заслуживает худшего, чем быстрый удар клинком». С усилием отведя лезвие от горла Дира, Киран выпустил кинжал из рук и, словно растеряв все силы, упал на колени, сдерживая сухие рыдания, сотрясающие худощавое тело. Не давая бандиту опомниться, Арандо и Иран скрутили его и, крепко-накрепко связав, толкнули к остальным, бдительно следя за тем, чтобы ни у кого из них не возникло мысли о побеге. Опустившись на колени рядом со вздрагивающим мальчиком, Эллия крепко обняла острые плечи и так, чтобы никто не услышал, кроме него, прошептала: «Держись, не сейчас, не перед ними». Она легонько встряхнула Кирана: «Не показывай слабости, нельзя доставить им удовольствие от твоих мучений, это они должны страдать, не ты, слышишь?» «Да», — слабо откликнулся Кир. На мгновение уткнувшись лицом в плечо девушки, мальчик выпрямился. Чернота медленно уходила из его глаз, уступая место решимости. «Вот так, молодец», — поднимаясь на ноги и помогая подняться другу, Эля обернулась к охраняющим разбойников Ирану и Ару. «Поднимайте этих, до рассвета не больше часа, пора идти». Связав всю шайку между собой и привязав их между рампой и ридлом, друзья поднялись в седло и тронулись в путь. Тимлис, повинуясь тихой просьбе Кирана, пристроился позади текучи, неуловимо меняя форму, и вот уже огромный черный кот, угрожающе порыкивая на спотыкающихся бандитов, мягко заскользил следом. Увидев огромное, лоснящееся чудовище с длинными, острыми клыками, проблескивающими в предрассветных сумерках яркой белизной, те забились в своих путах, силясь убежать от захлестнувшего их ужаса, но лишь перепутались, бессильно обвисая и натягивая веревки, да заставляя жеребцов Рея и Раниэля остановиться. «Шагайте!» — дернув за привязанный к седлу конец, прикрикнула Рандо. «Ничего он вам не сделает, если не вздумаете бежать». «А вздумаете». Он замолчал, оставляя место воображению перепуганных разбойников. В панике оглядываясь на невозмутимого Тимлиса, время от времени демонстрирующего им внушительные клыки, бандиты резво зашагали вперед, явственно представляя, как эти смертоносные жало впиваются в напряженную плоть, вырывая куски и ломая хрупкие кости. Деревенская площадь, посреди которой возвышалась наспех сооруженная плотниками виселица, встретила процессию облегченным вздохом собравшейся толпы. Видимо, измученные бесчинствами Дергиса и его банды жители до последнего не верили, что авантюра маленькой горстки пришлых, о которой им рассказал управитель, увенчается успехом. Связанных разбойников тут же окружили плотным кольцом и, освободив от лишних пут, потащили ближе к деревянному помосту. «Спасибо», — повернулся к друзьям дядька Гарун, — «дальше мы сами справимся. Не сомневаемся, но все же проследим, чтобы вся шайка получила заслуженное наказание», — нахмурился Арандо. «Думаю, Киран, как никто другой, имеет на это право», — согласился управитель. «Идемте, пора зачитать этим нелюдям приговор». К тому времени, как Гарун и его спутники подошли к окруженной толпой виселице, пятеро осужденных уже стояли на грубо сколоченных табуретах с накинутыми на шеи веревочными петлями. Подручные Дергиса смотрели на приближающегося управителя остекленевшими от ужаса глазами и мелко подрагивали, изо всех сил стараясь устоять на трясущихся ногах, и только взгляд главаря был полон лютой ненависти и дикой злобы, направленной на идущего рядом с друзьями Кира. «Наконец-то вы ответите за все причиненное нам зло», — выкрикнул кто-то из жителей, и толпа согласно загудела, расступаясь в стороны. «Дергис Матилиус, Кавин Гардик, Ладиник Барцис, Варни Джекерн, Реклиф Парник, перечислил управителя имена стоящих перед толпой преступников, правом, данным мне его величеством Аргайном V и департаментом королевских магов, за все прегрешения перед жителями Надрина, за разбой и надругательство над нашими дочерьми, а также за убийство баронета Вальдера Матилиуса, его жены и малолетней дочери, за попытку убийства его сына, Кирана Матилиуса, приговариваю вас к немедленной казни через повешение. Вы хотите что-то сказать перед тем, как будете казнены? Помилуйте. Взвыл один из бандитов, трясущимися руками вцепляясь в накинутую на шею веревку. Это все Дергис, это все он, мы не хотели. Да-да, судорожно закивали остальные подручные, опасливо косясь на главаря, он нас заставил. Да сами мы никогда, ублюдки. Выругался Дергис, злобно сплюнув под ноги. Как пользоваться награбленным? Так вы смелые, а как отвечать, так я один виноват, грязные свиньи. Не переживай, усмехнулся Гарун, никто из вас не достоин свободы, а значит, и отвечать будете все вместе. Раз вам больше нечего сказать, то пришло время проститься с этим миром. Стой, Гарун, я хочу обратиться к племяннику, уж это-то право ты не отнимешь у приговоренного, говори, неохотно процедил управитель. Смотрю, боги милостивы к тебе, прищурился Дергис. Глядя на Кира, раз ты не только выжил, но и приобрел друзей, готовых за тебя заступиться, и поместье братца моего снова в твоих руках, он зло рассмеялся, только не воспользоваться тебе этим, выкрикнул он, и его рука метнулась под рубаху, срывая с шеи никем не замеченный ранее медальон. Сжав его в ладони, он шипящей скороговоркой проговорил заклинание и выбросил руку вперед, направляя ее на застывшего Кирана. Ашер верис сглохайнис ишшас самарушс. Черная, сотканная из тьмы молния вылетела из разломанного амулета и метнулась к мальчику, но за мгновение до того, как она пронзила ему сердце, Элли оттолкнула Кира в сторону, встав на пути заклинания. Яростная сила чужого проклятия, ударив в грудь, отбросила девушку назад, прямо в подставленные руки Эрона, не успевшего опередить ее на долю секунды. Подаренный графом Сольдериусом хрустальный амулет, на миг окружив Элю ослепительно белым коконом, впитал разлившуюся по телу тьму смертельного заклятия и, не выдержав обрушившейся на него мощи, осыпался сверкающей крошкой. Золотистая искорка защитной магии вспыхнула крошечным солнышком и погасла, теперь уже навсегда. Подхватив потерявшую сознание девушку на руки, Эйрониэль в ярости глянул на управителя. «Ну, сколько еще жертв вам надо?» чтобы вы их, наконец, повесили. Спохватившись, Гарун повернулся к приговоренным и махнул рукой замершим позади помоста мужикам. В одну секунду грубые табуреты выбили из-под ног трясущихся в панике бандитов, и жесткие веревочные петли, разрывая кожу, затянулись под весом дергающихся тел, прерывая их никчемные жизни. Застывшая на лице Дергиса злобная гримаса сменилась выражением дикого ужаса, прежде чем его тело забилось в смертельной агонии и наконец-то обвисло, вызвав дружный вздох облегчения жителей Надрина.